Глава 4. Отступление. Легенды и мифы нашего времени. Болезни бывают настоящие и мнимые, как, например, ложная беременность. А еще бывают болезни социально-психические. Я попробую привести несколько примеров подобных общественных расстройств, но при этом не беру на себя смелость утверждать их ложность или истинность. В конце концов, даже если проблема надуманная, общество от нее страдает по-настоящему. Кто-то страдает, а кто-то наживается. Проблема 2000. Вспомнили? Да-да. Из-за того, что в давние времена первобытные компьютерщики год обозначали двумя цифрами, а новые программы делались на базе готовых блоков из старых программ, двузначный формат даты кочевал-кочевал в будущее и прикочевал к концу века. А в эту эпоху мир был уже насквозь компьютеризированным, транспортные, финансовые, жизнеобеспечивающие системы зависели от компьютеров, которые 1 января 2000 года должны были сойти с ума из-за обнуления времени. Самолеты повалятся, освещение отключится, поезда сойдут с рельсов, реакторы на атомных станциях выйдут из-под контроля и пойдут в разнос. Ядерные боеголовки вырвутся на свободу, в больницах пациентам введут не то лекарства. Так пророчили. Это снимали в голливудском кино, про это писали в прессе. Директор Международного центра сотрудничества по проблеме 2000 Брюс МакКоннелл в докладе Сенату США предсказывал, что следствием проблемы 2000 станет общий упадок в экономике. Глава Национального управления железных дорог Франции Луи Галуа заявил, что они работают над решением ужасной проблемы с 1996 года, успешно освоили 300 миллионов франков, но никакой уверенности в благополучном исходе нет, поэтому в ночь на 1 января движение по всем железным дорогам Франции будет приостановлено. Американские компьютерные компании потратили на решение проблемы 2000 несколько миллиардов бюджетных долларов и были в ужасе. Разве могут такие мизерные суммы предотвратить национальную катастрофу? Естественно, на угрозу мирозданию отреагировала и Российская Дума. Наши депутаты всегда и на все реагируют одинаково, пишут законопроект. Всего за полгода депутатики состряпали и приняли закон о проблеме 2000. Спешность диктовалась срочностью, родина в опасности. По счастью, президент закон отклонил, а то бы спасли родину, с них станется. Морок спал с приходом нового года, будто и не было. Ничто в этом мире не изменилось после боя курантов. Поезда не сошли с рельсов, самолеты не упали, из кранов текла вода, электростанции давали бесперебойный ток. Только некоторые деньги осели в некоторых карманах.